Прошел еще месяц, и Василенко вызвали в учреждение, ведающее закупкой семян. Спросили, сколько нужно купить семян для того, чтобы вывести достаточное количество отечественных. Василенко ответил: 40 килограммов. «Что так мало?» – удивился человек, принадлежавший к тем людям, которых во Франции называют крупными овощами, а у нас – ответственными. Николай Григорьевич объяснил, что семена салата очень легкие и что 40 килограммов вполне достаточно. Различные бельгийские газеты сообщили об успехе в Советском Союзе брюссельского цикория. Одна сильно антисоветская даже запротестовала против продажи семян, уверяя, что русские собираются выгонять зимний салат на всю Европу, хотят вытеснить бельгийцев. Семена пришли. Большую часть корнеплодов оставили на второй год в грунте, чтобы получить семена. Казалось, дело сделано. Однако, как ни старался Василенко убедить различных директоров и управляющих, что необходимо напечатать маленькую инструкцию, он оказался бессильным. Год спустя в одном из овощных магазинов появился ветлов не зимой, а летом, и невкусный овощ, а совершенно несъедобные зеленые кочаны. На покупку семян в Бельгии потратили 300 или 400 долларов. На инструкцию не хотели выложить 300 или 400 рублей. Прошло года два, и, наконец, инструкцию напечатали. Но здесь встала новая непреодолимая трудность. Торговая сеть не захотела утруждать себя незнакомым овощем. «У нас в списке 12 различных овощей, хватит!» Совхозы прекратили выгонку. Хрущев больше не интересовался салатом, а вскоре крупные овощи перестали интересоваться Хрущевым. Из нашей затеи ничего не вышло. Говорят, что виноват консерватизм потребителей. Это неверно. На моей даче жил сторож Иван Иванович со своей семьей. Когда он впервые увидел, что на грядке огорода взошел обыкновенный латук, он удивился. «Траву коровы едят, а не люди!» Потом он попробовал кочан и сказал: «Неплохо!» Прожив у меня 10 лет, он построил себе хороший кирпичный дом и вышел на пенсию. Его жена Прасковья Алексеевна недавно рассказала мне: «Иван Иванович за стол не садится, если нет салата!» Николай Григорьевич успел жениться. Скоро его сын пойдет в школу. Вышла книга Василенко «Малораспространенные овощи». Один из записанных им овощей, салат ветлов, продолжает оставаться у нас редкостью. Зато весьма распространены у нас те люди, которых французы называют крупными овощами. О них никто еще обстоятельно не написал. 19. В 1958 году умер Фредерик Жолье-Кюри. Это было тяжелым ударом по движению сторонников мира, которое он создал и которым почти 10 лет руководил. В области науки он был непримиримым, и когда некоторые влиятельные руководители движения попытались уговорить его быть сдержаннее в прогнозах и не утверждать, что термоядерная война угрожает существованию человечества, он хотел отказаться от функции президента. Но он умел сочетать верность принципам с необычайной мягкостью. Ему удавалось помирить индонезийцев с голландцами или израильцев с арабами. При нем все старались быть строже к себе, снисходительнее к другим. За 2 или 3 года до своей смерти на одном из совещаний он включил в текст резолюции, протестовавший против атомных испытаний, молоко, как обладающее высоким процентом стронция. Корничук умоляюще сказал: «Наши мамаши только-только могут купить молоко, а прочитав про стронций, будут бояться дать молоко малышам». Жолье улыбнулся и вычеркнул молоко из списка. Он подготовил послание Всемирному конгрессу за разоружение, состоявшемуся в июле 1958 года. Он убедительно писал о необходимости прийти к соглашению об отказе от термоядерного оружия.